Я выбрал одно. От одного его вида, становилось ясно, что этот уровня. Его покрывала мистическая аура, и положив в рот, я начал его кусать, и кусать, и кусать. Кусать изо всех сил. Ранее я пробовал проделать то же самое с, но в тот момент у меня совершенно ничего не получилось. И это довольно сильно задело мою гордость. Но теперь, став, я решил, что у меня наконец-то получится. Продолжая некоторое время, я так и не получил результатов. Так и осталось невероятно твердым. Похоже, и сейчас тоже не выйдет, но я все равно не сдался и продолжал его кусать. Это уже было скорее от упрямства. Кусал, кусал и кусал. Со всех сил продолжал его кусать. Как и ожидалось, не выйдет. Когда я уж было, так подумал, всего на мгновение, да всего на мгновение я почувствовал, что под моими зубами поддался материал. В тот же момент, я почувствовал вкус, превосходящий даже вкус драконьего мяса. Этот вкус, я уже не мог описать словами. Пока сам не попробуешь, объяснить, каково оно на вкус, уже было совершенно невозможно. Просто вкусное, настолько, что само понятие этого слова уже не могло описать его вкус. От такого шока, я даже подумал, что сейчас потеряю сознание. По моему мозгу, как будто прошелся электрический разряд. И этот вкус, был вкусом, который все же подался под напором моих зубов. Теперь я могу его разжевать. Ранее ведь не мог, но сейчас я могу. После того, я просто только и делал, что продолжал его жевать. После чего, через какое-то время, отломился маленький кусочек. Мои зубы работают. Мои зубы смогли разломить. В момент, когда я проглотил его, я почувствовал вкус, которому невозможно было сопротивляться, я уже не мог остановиться, пока не съем весь артефакт до конца. Закончив с работой, развлекаясь с Канами Тянной компанией, играя с Рой и компанией, я продолжал его жевать, не останавливаясь. Я просто не мог остановиться. И так продолжалось до вечера. Пробудился. Будет отправлен. Пробудился. Будет отправлен. День 260. Со вчерашнего продолжая пережевывать, один из класса, сумел разжевать его примерно наполовину. Как и ожидалось, но все же я наконец смогу начать поглощать спрятанную внутри. В предвкушении того момента, я решил узнать подробности о парочке, выбранной моими. Для начала Акумаджира, бывший, он В. Внешне он стал 11 метров в высоту, с метровым обсидиановым острым рогом на голове, огромной пандой. Покрытый белой и черной шерстью гигант, где-то в его поведении была некоторая ленивость, которая делала его довольно милым на вид. Если закрыть глаза на его размеры, можно было сделать из него достопримечательность для туристов. Вот только приближаться к нему не стоит. Кумаджира, даже выглядя игривым, запросто прикончит большинство живых существ. Его огромные лапы вполне могут пробить драконью чешую, а его зубы легко поспорят по остроте с драконьими. Кроме того, из его рога, а также расположенных на его коленях и плечах шипах из того же материала исходила черная аура, способная усиливать его возможности и позволяющая ему применять особые атаки. И это при том, что, несмотря на свой ленивый вид, он запросто мог двигаться с огромной скоростью. Неумелая армия легко и быстро будет втоптана им в землю. Воистину он обладал грубой силой, достойной титула. Дальше Акурасан. Из после он стал покрытый черной, словно ночь шкурой, четырехметровый трехголовый великий волк. Из его шеи росли множество змеиных голов, дышавших ядом и огнем, а хвост чем-то напоминал драконий. С такой внешностью, он может показаться довольно страшным, но на деле характер у него похож на дружелюбную собачку. Черная шерсть, мягкая и крайне приятна на ощупь, спать на нем наверняка невероятно приятно. И естественно, его боевые навыки значительно поднялись. Но в отличие от направленных на личное усиление способностей Кумаджира, способности Курасан больше подходили для групповых битв. Может из-за того, что он стал, а может из-за титула, но теперь он смог использовать способности. Только он храбро поднимет вой, как внезапно, ниоткуда начнут появляться, за одно мгновение их группа вырастала до нескольких десятков. Курасан обладает способностями, потому, сколько бы их ни было, стая все равно будет двигаться как единый организм. Общие его способности были примерно на уровне Кумаджира. Кроме того, расположенные на их животах серебристые ядра боевой воды стали значительно больше, а покрывающая их слизь сменила свой синий цвет на серебристый и приобрела некоторые свойства металла. став значительно плотнее, чем ранее. Таким образом, эта парочка впредь станет солидной боевой силой. И спустя время, где-то примерно к вечеру, я наконец-то смог окончательно разгрызть. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Поглотив без остатка всю, стала частью меня. Я не только смог получить множество способностей, но также находившаяся во мне значительно возросла. Это такой вид энергии, который никто, кроме богов, не может использовать. Но став я вполне могу найти ей применение. Работающая совершенно по другим принципам, нежели манна, имеет свои ограничения по количеству, но используется довольно редко, потому что мощь у нее просто чрезмерная, и необдуманно использовать ее нельзя. К тому же существует специальная магия, которую без нее нельзя применить. Такая сила хорошо подойдет для скрытого козыря. От радости, что неожиданно получил козырь, способный спасти в безвыходной ситуации, я устроил вечеринку с драконьим мясом. Банкет устроили в самом большом зале особняка, где спокойно можно было провести бал. Из приглашенных был я, Канометян и компания «Восемь демонов», «Рыжая», «Детки», «Женщина-воин» и другие товарищи, «Сарчуда», а также нанятые дворецкие и горничные, то есть все товарищи, находившиеся в столице, а также прознавшие о том, что мы вернулись, и пришедшие в гости принцесса Сорванец, юноша-рыцарь, первая королева и героиня тьмы. Таким образом, собралась довольно большая группа. Праздник естественно начался с тостов и дружественных разговоров, после чего, наконец, подали драконье мясо. И снова приготовленные из этого мяса блюда вызвали ту же картину. То есть от невероятного вкуса, большинство были сильно шокированы. Среди них, особенно выделялась реакция еще недавно живших за чертой бедности Сарчуда. Я даже стал опасаться, как бы вся жидкость из их тела не превратилась в слезы. Большинство из них залились слезами, которые текли ручьем по их одежде. Одним из них был командир шпаны. Только не от горя, а от радости, они были так счастливы, что у них текли слезы. Погладив их по голове, мы наслаждались этим моментом. В общем, много чего произошло. Принцесса Сорванец и мальчишка-рыцарь, по возвращению сильно удивились тому, что мы снова, после чего рассказали нам истории об их трудностях. Честно говоря, я думаю, слегка странно вот так выдавать государственные тайны. Реакция первой королевы и героини тьмы была такой, что, честно говоря, я думал, что разум у них совсем сдуло. Будем надеяться, что она удовлетворится тем, что по секрету купила у прислуги использованный мной нож. Дети же, Ара и Арджента, Онивака и Апси, подробно расспрашивали меня о том, куда я в этот раз путешествовал и что там делал, а также рассказывали о том, что они научились делать. Еще совсем маленькая Апси, последнее время, хотя и неуклюже, но стала разговаривать. Невероятная скорость развития, как и ожидалось от моих детей. От заведующей магазином в столице королевства женщины-воина, я выслушал о том, как идут продажи, о том, насколько тут хлопотные покупатели, о том, как все это весело, но хотелось бы выходной и прочие жалобы. Потому я поменял планы, и думаю взять ее с собой на горячие источники в Великом лесу, а магазин можно оставить на моего клона. Потом выслушал от Канометян о том, что она хочет скорее детишек, обсудил планы обучения Апси и Рыжей, консультировал Мина Кичикуна и Асу и Тян на том, что нужно сделать, чтобы скорее завести детей, а также рассказывал Сиё Самакуну об эффективных путях лечения, консультировал Брасата-сан по поводу Спесей-сан, спорил с Спесей-сан по поводу эффективных путей использования магии, терпел придирки напившейся Куги Мейтян, наблюдал за Айкуса-тян, которая смеялась над полуголыми мужиками, соревновавшимися в перепитии хлебая из большой бочки. Виновником всего этого необычного веселья, скорее всего, было драконье мясо. Или крайне вкусная лабиринтная выпивка, а может все вместе. Хорошая пища отлично поддерживает настроение людям. Добавив сюда хорошую выпивку, ничего не поделать, что так вышло. Ешь, пей, смейся, сегодня такой у нас план. Благо сегодня мы пьем хорошую выпивку. Потому, следующий банкет будет в Великом лесу, там мы выпьем так же или даже лучше. Алхимик-сан, кузнец-сан, сестры-сан, женщина-рыцарь, давненько я их не видел, Ну да скоро мы снова будем вместе. Скорее хочу их увидеть. Мы продолжали сегодняшний банкет без остановки, до позднего вечера. День 261. Когда я посмотрел в окно, солнце давно уже взошло. Видимо, мы перестарались и гуляли всю ночь. Во время битвы с боссом, бодрствовать всю ночь, вполне нормальное дело, но проводить всю ночь напролет празднуя. Давненько я этим не занимался. Отпив золотистую жидкость с приятным ароматом, из стакана в правой руке, я почувствовал, как по моей глотке растекается ферментированный алкоголь, похожий на японское саке, со сложным вкусом. Вкусы у всех, конечно, разные, но лично для меня, из всех пробованных видов, эта выпивка входит в пятерку лучших. Но это вполне естественно, благо налитая в стакан выпивка, была одной из тех, что я получил за выполнение. Воистину, она не уступала первой попробованной мною вместе с драконьим мясом демонической выпивки. Когда ее пьешь, прогревается сверху вниз, губы сами собой расползаются в блажной улыбке и приходит гармония. И понемногу выпивая его, можно долго наслаждаться этим вкусом. Все же саке – хорошая штука. Только я слегка недоволен, что не смог поспать. Ну да это недовольство очень тривиально, спрячу-ка я его внутри, лучше выпьем еще. Ох, что же делать, уже кончилось. Вот это действительно печально. Итак, приготовленные бутылки пусты как безжизненные земли. Во-первых, Канами-тян, Минакичи-кун, Айкуса-тян, члены группы стойкие к алкоголю, также всю ночь напролет беседовавшие со мной. Как результат ночного банкета, рядом со столом валялась гора бочек из-под выпивки. По примерным подсчетам, количество пустых бочек уже перевалило за полсотни, словно деревянная гора. Винные бочки обычно делают из специального дерева, по особым стандартам, потому выглядели они почти одинаково. Благодаря этому она стояла стабильно, и даже если на нее забраться, можно было не бояться, что гора развалится. И хотя рядом и выросла гора из бочек, но сейчас со мной за одним столом сидели Минакичи-кун, Айкуса-тян, выпивая прямо из бочки вино из лабиринта, и без сомнения, все еще легко могли продолжить. Интересно, сколько же в них влезет. Ну, для начала надо бы убрать скопившуюся гору в вещевую коробку. Минакичи-кун и Айкуса-тян героически вливали в себя выпивку, но Канами-тян вела себя иначе. Она элегантно наслаждалась выпивкой из лабиринта, наподобие вина, из винного стакана. Ее движения и жесты источали элегантность. Это зрелище вполне достойно быть запечатленной на картине. Сейчас она стала представителем расы, стоящей во главе всего рода, и теперь от нее постоянно исходила аура. Не из-за ее красоты. Вот только за ее спиной, словно пытаясь скрыть ее от окружающих, выстиралась целая башня из винных бутылок, при том, что каждая из них была высшего качества и стоила приличных денег. Снаружи элегантность, изнутри жадность. Можно считать и так. Все это она выпила в одиночку. А сейчас она пьет чуть сладкое вино, которое добывается из подземелья Кумашира класса, с боссов нижнего уровня. Из-за сложности получения, цена на одну бутылку легко превышает несколько золотых плит. А если не знать, где брать, будет и того дороже. И содержимое множества таких, дорогих даже для дворян бутылок, сейчас покоилось у нее в желудке. Ей сильно нравятся сложно добываемые, дорогие сорта вин, потому надо будет снова спланировать покорение. Попробовать выпивку из разных других мест, само по себе уже неплохо. Еще, как и мы, стойкая к выпивке Бурасата-сан, но сейчас ее тут нет. Она понесла перепившую Спесей-сан, словно принцессу на ручках, в ее комнату. Конечно, это было поздней ночью, но прошло уже несколько часов, но она так и не вернулась. А напрасно, у нас еще столько выпивки осталось. Может, она перепила и свалилась там, где-то. И все же, что же случилось? Естественно, она вполне могла из-за усталости передумать и отправиться спать, благо ее комната была совсем рядом с комнатой Спесей-сан. Вчера ведь они за день покорили лабиринт, небось устали. Вот только, в то время, когда она уносила Спесей-сан, я случайно заметил на ее лице развратную улыбку. Потому может, что и случилось. Теперь, вероятность этого вполне высока. Это явно были глаза охотника или глаза хищника, глядящего на ослабшую жертву. Ну да, во всяком случае, я лично не стану лезть в их проблемы. Мы ведь товарищи, семья ведь. Личные вкусы у всех разные, нужно их уважать, сохраняя свободу каждого. Потому, к кто бы там, чем ни занимался, пока не попросит помощи, сам лично я лезть не буду. Клонов своих я тоже оттуда убрал, потому детали мне неизвестны. Что же касается Рыжей, устав после вечеринки, я проводил ее в свою комнату, и сейчас она крепко спит, обнимая Апси. Набегавшиеся Ара, Аргженти и Оневака тоже отправились отдыхать в свои комнаты. А в это время, возможно, они уже и проснулись, но на тренировочной площадке все еще тихо, потому, наверное, они все еще у себя. На большой софе, слегка в отдалении от нас, напившийся не хуже спесей Сан, с блаженным лицом спал Сейо Самакун. По обе стороны от него спали Айкуса Тян и Куги Мейтян. Рядом с ними спали еще несколько девушек-демонов. Это были влюбившиеся в него дамы, иными словами, члены его гарема. Сейо Самакун и раньше был популярен, так что в этом нет ничего удивительного. Честный и добрый, красиво выглядит и обладает высоким статусом, в каком-то смысле, можно сказать, что влюбиться в него было вполне естественно. Тем более, получив фатальные раны, на тренировке, увидев Сейо Самакуна старательно лечившего раны, срабатывал эффект подвесного моста, вполне естественно в него влюбиться в такой ситуации. В нем есть некая легкомысленность, он не медлит, произнося весьма стесняющие фразы. В глазах девушек это многого стоит. Трепещущие девичьи сердца Сейо Самакун ловит естественным образом, без какого-либо расчета. Влюбившиеся в натурального жигала Сейо Самакуна, девушки-демоны, с большой вероятностью принесут нам еще проблем. Но из-за возглавляющих этот список Айкуса Тян и Куги Мейтян, с их подавляющими навыками, находящихся рядом с ним, и из-за того, что, если все это перерастет в нечто экстремальное, вмешаюсь я, девушки-демоны, посовещавшись, приняли железные правила, потому в настоящий момент распри не возникает. Потому, купаясь в ауре зависти, непопулярных членов отряда, Сейо Самакун поддерживал мир и порядок. Ну, в этом направлении глубже лучше не лезть. Хлопотно ведь. Это ведь Сейо Самакун, он как-нибудь справится. Далее принцесса Сорванец, мальчишка-рыцарь, первая королева и героиня тьмы, которые в результате так и остались у нас ночевать. Хотя им были приготовлены личные комнаты, как и Сейо Самакун с компанией, на расположенных рядом со стенами софах. Мебель здесь высшего класса, потому хотя софа и уступала постели, но на ней легко и с комфортом можно было проспать всю ночь. Сонные лица, устроившихся на этой софе, молодой парочки, принцесса Сорванец и паренек-рыцарь, сейчас посинели. Видно, во сне они страдали от кошмаров. Возможно, виной тому было то, что они спали в одежде, но скорее всего это влияние выпитого алкоголя. Они все еще дети, потому их я угощал только соком лабиринтовых фруктов. Но похоже, увлекшись атмосферой праздника или подавшись на чьи-то провокации, напились в стельку. А может, это они так надышались запахом вина, пропитавшим весь банкетный зал. Все же последняя причина, наиболее вероятна. Благо в этот раз особенной популярностью пользовалась выпивка и драконье мясо. Драконье мясо просто великолепно, придраться ни к чему, но вместе с выпивкой оно становится просто непобедимым. Вкусную вещь, хочется сделать еще вкуснее. Кроме того, мы, то есть раса, изначально сильно любим алкоголь. Многие из нас пьют его словно воду. Но если доза алкоголя в выпивке слишком мала или если перейти определенные пороги, мы просто перестаем пьянеть. Перед тем, как мы опьянеем, большая часть алкоголя просто разлагается в нашем организме. Один из примеров я, учитывая, что у меня есть, потому случаев, когда я хотя бы немного напился, было довольно мало. И это один из таких дней. Благо, в сегодняшней выпивке, доза алкоголя была просто лошадиная и все его беззаботно пили. Один из них Мина Кичикун, который бочки опустошал одну за одной. Благодаря его усилиям, выпитого на этом банкете спиртного, хватило, чтобы свободно поплавать. Настолько много было выпито. Тем в пьяном состоянии, легко было пролить выпивку, потому естественно в зале стоял удушающий угар. От одного только кумара, слабый мог легко опьянеть. И он не становился слабее, а наоборот накапливался. Среди страдающих от алкоголя, была не только принцесса Сорванец и юноша-рыцарь. Помимо достигшей своих пределов старших товарищей были сорчудо-команда под опекой командира Шпаны. Вся младшая группа почти сразу же разошлась по комнатам, но группа во главе с командиром Шпаны избежали этой участи. Жадные до еды командир шпаны и компания, даже не выпивая, видимо, просто не успели сбежать. Окруженные взрослыми товарищами, возможно, их даже напоили, хотя в их возрасте это не противоречило законам королевства, потому наказывать не буду. Пьяные принцесса сорванец и компания чувствовали себя неважно. Ну что за дела? Решив хоть немного облегчить страдания развалившейся тут и там шпаны, для начала, использовав, я избавился от блевотины. С помощью управления жидкостями и гравитацией, я сжал блевотину в маленький шар. Заморозив его, я отправил этот шар в мусорное ведро. Очень простое действие и пачкаться не пришлось. Мне показалось слегка странным использовать такое сильное умение для уборки блевотины, но так явно было быстрее. Уж больно это удобно. В отличие от принцессы Сорванца и компании, расположившиеся на другой софе первая королева и героиня тьмы, хоть и напились, но желудков не опустошали, потому я сделал вид, что ничего не видел. Слюна, текущая изо рта, исползающая одежда, это еще пока ничего. Неряшливость есть в каждом, потому, с их беззащитным видом, делать нечего. К груди она прижимала использованные мною нож и вилку, словно какое-то сокровище. Вытерев платком текущие из ее рта сопли и слюни, послышалось ехехе и на ее лице появилась развратная улыбка. Смотреть на нее было тяжело, словно под действием опасных магических препаратов. Трудно было что-то сделать. Обычно следующая в тени за элегантной первой королевой, полноценная, сейчас выглядела еще хуже, чем принцесса-сорванец. То же касалось окружавших ее горничных. В такой момент, как раз им бы выйти на сцену, но напилась не только хозяйка, но и ее слуги. Потому, я лично ничего не видел. Трогать это все опасно. Таким образом, можно получить смертельный моральный урон. При этом нежданно много наших товарищей уснуло на полу и за столами. Примерно 0,7 на полу и 0,3 за столами, то есть на полу было больше. Но пол в большом зале был покрыт великолепным ковром, и скорее всего, спать на нем было приятнее, чем на какой-то средней кровати. Этот ковер, запачканный выпивкой и едой, слюной, блевотиной и грязью, будет непросто отчистить. Ну, ничего, заставим этим заниматься тех, кто его испачкал. В таком виде, с рассветом банкет был окончен. С окончанием праздника, все еще бывшие в сознании, занялись уборкой. Убрать горы пустых винных бочек и бутылок, отправив их в вещевую коробку. А вот для того, чтобы убрать тяжелые столы, пришлось растолкать спящих за ними товарищей. И хотя они спали со счастливыми лицами, но уж помочь за собой убраться были обязаны. Потому растолкав их пинками, используя водяное лассо, полил их лица. После такого они сразу просыпались, может, конечно, и грубое отношение, но по сравнению с обычными тренировками, это еще весьма мягко, потому проблемой быть не должно. Но среди отсыпающихся товарищей, присутствовали горничные и дворецкие, в их случае я действовал мягче. Горничные и дворецкие занимались обслуживанием, но, похоже, опьянели от одного запаха. Как и ожидалось, для людей, сегодняшняя выпивка была слишком сильной. Хорошо, что еще никто не отравился. Разбуженные товарищи и профессионалы своего дела, горничные и дворецкие, значительно помогли, потому с уборкой мы справились довольно быстро. Думаю, что хотя бы ради того, стоило нанимать профессионалов. Перед возвращением в Великий лес, нужно отправить принцессу Сорванца, паренька-рыцаря, первую королеву и героиню тьмы во дворец. Вчера ночью, был отправлен посланник, потому паники не будет, но лучше бы их побыстрее отправить во дворец. Ослабшие принцесса-сорванец и паренек-рыцарь, сияющая первая королева и героиня тьмы, дав им с собой остатки от блюд в коробку для завтрака, я отправил их группу домой на костяных пауках. Было несколько странно почивать королевскую семью остатками от ужина, но все блюда были из драконьего мяса. Пускай и остывшие, но все равно вкусные, пускай и остатки, но для ценителя, это такая вещь, за которую можно продать душу. Более того, высока вероятность, что сюда заявятся проблемные дворяне, желающие завладеть этим мясом, но я думаю, что в этом случае, принцесса-сорванец и первая королева, что-нибудь да предпримут. Если они будут слишком настырны, придется им исчезнуть. Такое может случиться, но лучше этого избегать. Не для нас, а для них же самих. Закончив с хлопотами, мы начали готовиться к отбытию в Великий лес. Обычно с утра должна быть тренировка, но после вчерашнего у нас было много страдавших похмельем, потому сегодня будет выходной. В это время возвращающаяся группа занималась сбором личных вещей. Отправиться мы смогли только через 3 часа после полудня, из-за того, что многие пошли покупать сувениры. Изначально я хотел оставить женщину-воина в столичном магазинчике, но потом решил взять ее с собой, потому она в спешке собирала вещи. Я быстро выполнял свою часть подготовки, восполнил недостающий персонал магазина. Призывал я, раса демонов крайне хорошая в торговле. Став, выполнилось какое-то условие, и лист существ, которых мог призвать, расширился. И среди существ с высоким интеллектом, которых можно было призвать исключительно, они были лучшими в этом плане. Последнее время, мне как раз были нужны квалифицированные кадры, потому они мне как раз к месту. Потому, для начала, ради эксперимента, я решил оставить на одного из них магазин в столице. Если все получится, я заменю ими всех товарищей, отправленных в филиалы, а освободившиеся работники послужат на благо готового к бою парабеллума. Пока я занимался этими и другими рутинными делами, настало время отправляться. Закончив с приготовлениями, мы на нескольких повозках и благополучно отправились по направлению к базе в Великом лесу. Вот только, перед тем как покинуть столицу, нам нужно пройти немалое расстояние по городу. Потому, не став терять времени, было решено во время движения заняться рекламой. По сравнению с утром, днем не было такой толпы на улицах, но для этого времени, снаружи было необычно много народу. Потому для рекламы, было самое время. После обеда по столице внезапно начала разноситься музыка. Легкая и веселая, она заставляла трепетать в предвкушении. Перед высунувшимися в окна, лицами местных жителей, предстала завораживающая картина. Товарищи, используя разнообразную магию и магические предметы, создавали на улицах парад ревевших огненных львов и водяные армии. Некоторые смотрели на это великолепное зрелище со стороны, а тем, кто подходил ближе, товарищи демонстрировали некоторые магические предметы, продающиеся в нашем магазине. Наслаждаясь карнавалом, нарушившим обычный день, заодно благополучно разрекламировав наш магазинчик, под завершение, я создал в небе, используя, драконов из света и тьмы. Сидя в повозке, мы наслаждались этим зрелищем. Эта реклама была чем-то похожей на парад цирка или какого-то тематического парка. В этом мире не сильно распространенная техника, потому эффект от нее был гораздо выше, чем предполагалось. Но больше всего привлек внимание Минаки Чикун вместе с Кумаджиро и Курасанора. Если вы спросите, чем он там занимался, это было жонглирование. Естественно, не совсем простое. Минаки Чи жонглировал Курасанора и Кумаджиро. Кумаджиро вымахал под 10 с чем-то тонн, но благодаря невероятной силе Минаки Чикуна, он легко поднимал его даже вместе с Курасанора, всего одной рукой. Он жонглировал их телами, свернувшимися в шерстяные шары, ручной пандой и ручным волком. Эта подавляющая демонстрация силы со стороны выглядела очень мило. Со всех сторон слышались аплодисменты и летели монеты. Таким образом, мы сумели утроить рекламу, одновременно заработав. К тому же одновременно показав нашу боевую силу, тем самым избавившись от дураков, желающих с нами конфликтовать. Также мы смогли достигнуть некоторых других целей, воистину получилось одним выстрелом, целое стадо зайцев. Думаю, что если будет случай, возможно, мы это повторим. Конечно, перед проведением, я получил разрешение у принцессы Сорванца и первой королевы. Как и ожидалось, устроить такое без разрешения, легко представить, какая может подняться паника. Через какое-то время, мы прибыли к воротам, где нас ждала небольшая инспекция, но у нас был пропуск, потому все закончилось довольно быстро и мы покинули столицу королевства. Подобрав ждущего снаружи медведя Минаки Чикуна, он показал нам жонглирование уже 3 питомцами. Выглядел он при этом просто великолепно, убив, таким образом, время, пока все товарищи не выйдут наружу, мы продолжили путь вверх по высокогорью. Колонна тянущихся необычных повозок, двигавшихся быстрее лошадей, для окружающих мы выглядели странно. Ну, нам не привыкать, потому, как и планировалось, мы направились кратчайшим путем до города лабиринта Пагатари. Прибыли мы туда быстро, но внутрь не пошли, а остановились неподалеку. Среди подобранных нами тут работников филиала были высокие по положению, но при этом не являющиеся необходимыми для работы товарищи, потому было их немного. Потому сборы много времени не заняли, и быстро покинули окрестности города лабиринта Пагатари, направившись к слегка отдаленной, малопопулярной горной гряде. Через некоторое время мы прибыли на место. Куги Мейтян убедилась, что вокруг некого нет, я призвал Тай Суйон Ро, находясь неподалеку. Через несколько секунд уже было видно его огромное тело. Под его огромным телом погнулись окружающие деревья, но с этим уже ничего не поделаешь. Потом надо будет привести здесь все в порядок, используя. Погладив игривого дракона, я изменил, закрепив у него на спине. При этом я сделал так, чтобы не мешать его крыльям, потому проблем во время полета не возникнет. Таким образом, большое количество товарищей смогут комфортно путешествовать по воздуху. Хотя и так, нас тут было слишком много, потому за раз до Великого Леса довести было просто невозможно. Учитывая, что с нами был огромный Мина Кичи, а также питомцы Кумаджира Курасанра и Кума Кичи. Курасанра еще, куда ни шло, но невероятно огромный Кумаджира и не менее здоровый Кума Кичи. Как и предполагалось, разбиться, упав с высоты от перегруза, будет проблемой. Я, конечно, могу летать по небу и свести количество жертв к минимуму, но выглядеть это будет глупо. Потому для товарищей на костяных пауках, используя, я призвал драконов. Конечно, с силой Тай Суйон Ро они не сравнятся, но благодаря моему влиянию, призванные черные драконы были весьма сильны, к тому же я мог призвать их довольно много, потому не прошло и нескольких минут, как мы покинули лес по небу. Многие товарищи, впервые поднявшиеся в воздух, были шокированы, но быстро привыкли. Среди нас были и те, кто, как и мы с Канами Тян, умели летать, но большинство все же не умело. Хотя и поднятые в воздух Тай Суйон Ро или черными драконами, но испытывая это чувство в первый раз, с разных сторон были слышны их восторженные крики. Первый опыт, он таким и должен быть. Наслаждаясь общей реакцией, я внезапно заметил среди нашего багажа два незнакомые бочки. Слегка постучав по ней, услышав внутри некое движение, руководствуясь этим, я не мог их выкинуть, потому, для начала сделав в бочке маленькие отверстия, использовав создал усыпляющий яд, испарив его с помощью и загнал внутрь. После этого находящиеся внутри громко захрапели. Вот ведь, ну да ладно, это тоже неплохой шанс. Таким образом, полет по страшному небу закончился в один миг, и к вечеру мы прибыли на базу в Великом Лесу. День 262. Что такое горячие источники в этом мире? Я считаю, что это место, где очищается душа, заботливо смывая пот, слезы, грязь, смрад, усталость, согревая тело и душу, это просто рай на земле. Если провести тут слишком много времени, напряжение покинет твои ноги, а накапливавшаяся усталость исчезнет без следа. Таковы горячие источники в этом мире. Тем более, если это не искусственно созданные, а сформировавшиеся по велению самой природы, однажды испытав, больше невозможно забыть это чувство. Благо, в этом мире они обладают невероятной магической силой, которой не было в прошлой моей жизни. В результате чего, невидимый глазу эффект распространился и стал довольно заметен. И среди этих источников, наш источник занимал очень высокое положение. Здесь можно было вылечиться от застарелых ран, а если использовать его регулярно, даже спастись от смертельных болезней. Сухая, словно пустынная земля кожа, здесь становилась гладкой, словно у младенца, а если выпить воды из источника, можно вылечить множество болезней. Все это работа бесчисленных невидимых глазу духов, которые даруют благословение живым организмам, активируя их жизненные силы. Один из продуктов, продающихся в наших магазинах, поставляющиеся в маленьких бутылочках вода из источников чересчур популярна, настолько, что раскупается почти моментально. Основные покупательницы, дворянские дочки и леди, несмотря на выставленную высокую цену, готовые их покупать, приносят нам солидный доход. Потому я хочу сказать, новый естественный горячий источник, найденный на территории, прилегающий к нашей базе ванная яростного бога, был комбинацией великолепного вида и первоклассного горячего источника. Лучшее место для того, чтобы расслабиться, только войдя в воду, сразу же испытываешь наслаждение, от которого кажется, что душа вот-вот покинет тело. С утра, зайти в горячие источники было так приятно, что был риск отправиться на небеса от удовольствия. После того, как насладился горячими источниками, я занялся своими делами. В кои-то веки, вернувшись в великий лес, у меня накопилась тут целая куча работы. От кузнеца Сан я получил уже полностью перерожденную алебарду, вместе с алхимиком Сан, занимались созданием нового препарата, с использованием добытых материалов, вместе с сестрами, занимались готовкой, вместе с женщиной-рыцарем, женщиной-воином и королем гладиаторов меча провели тренировку. Посмотрел, как там идет утилизация скелетов В. Проверил, как там идет тренировка родившихся, гоблинов, хоб-гоблинов, агров и халф-лордов. Воистину множество дел. И хотя я приехал сюда на каникулы, но до их начала нужно было много чего сделать. Благодаря своим клонам, я был в курсе не только внешних событий, но и внутренних. Но как лидер, я должен быть не только в курсе дел, но и распространять свою харизму на подчиненных, потому приходилось заниматься подобными делами. Я хотел бы устроить еще один банкет с драконьим мясом, приготовленным сестрами, но вышедшие наружу группы до сих пор еще не собрались, потому пришлось слегка отложить. Потому вместе с сестрами мы работали над лучшим способом приготовления драконьего мяса. Скорее бы отведать лучшего блюда из драконьего мяса. День 263. Проснулся я весь покрытый потом. Это работа кузнеца Санной компании, раззадорившись, устроившей горячую ночку. Идти тренироваться в таком виде мне показалось странным, потому я решил окунуться в ванную яростного бога, при этом попробовал активировать. Сделав так, и войдя в источник, я почувствовал, как растворенная в воде сила входит внутрь моего тела. Испытываемое в этот момент наслаждение превзошло все пределы. Ну, просто фу-а-а-а. Словами не передать, над моим мозгом господствовало счастье. Мое сознание словно растворялось в горячей воде. Скорее всего, это было одно из самых опасных положений. Сам я выбраться из этого положения никак не смог бы. А мое сознание распалось, и я впал в транс. Увидев меня в этом странном положении, вошедший Минаки Чику накликнул меня. Не получив ответа, одной рукой вытянул меня из воды. После того, мое сознание вернулось в тело, и я остановил. Таким образом, я пережил этот весьма жалкий кризис. Вчерашний день был весьма занятым, потому роль охраны, для увязавшихся за нами незваных гостей, за которыми необходимо было приглядывать. Незваными гостями были принцесса Сорванец и паренек-рыцарь. Усыпленные моим ядом, они находились в тех самых, внезапно появившихся два лишних бочках. С ее слов хотелось взглянуть на родину бога Роу и компании, вот только решив, что так просто не пустит в секретную крепость. Потому остается вариант только пробраться тайком. Придя к такому выводу, до того момента, как мы пробрались, все шло хорошо, но кто бы мог подумать, что нас усыпят. Мы от души ждали этого полета по небу на драконе. Получилось как-то так. Надув щеки, искорчив обидчивое выражение, она, протестуя, стучала обеими руками по столу. Вероятно, они после того, как мы отправили их обратно в замок, втайне вернулись в особняк, и во время того, как мы готовились к отправлению, забрались в багаж. Судя по выражению, плавающим на лице, стоящего рядом парнишки-рыцаря, который в данный момент обливался потом, уговаривать принцессу, пустая трата времени, слишком непоседливая, сплошные проблемы. Ну, делать нечего, все же принцесса-сорванец, чем-то напоминает какую-то племянницу, иначе я на нее смотреть не могу, и неосознанно начинаю ее баловать. И даже если секретная база стала известна, долго на нее сердиться не могу. Потому я скорее даже не злюсь, а сожалею. Хотя я ее и балую, но если она перейдет определенную черту, пусть это даже принцесса-сорванец, придется от нее избавиться. Если так случится, я сомневаться не буду. К врагам у меня жалости нет. Правда, после устранения, мне станет жалко. Такие у меня эмоции. Ну да, думать о том, что принцесса-сорванец не может нас предать и стать нашим врагом, я уже убедился. Так что это бесполезные мысли. Естественно, об опасности, исходящей от священного королевства, принцесса-сорванец, как член королевского рода, хорошо осведомлена. О том, что в центре этого самого священного королевства, продвигается подготовка к кампании против своего рода. Как и положено, все, кто мешает, считаются пособниками и подлежат уничтожению. Случись так, священное королевство не станет проявлять жалость. Поглощая земли, священное королевство вторгнется в эту страну, уничтожая несогласных на своем пути. Священное королевство гораздо больше этого королевства. Уж очень большая разница в национальных силах и количестве, и даже если учесть альянс с империей, все равно остается высока вероятность проигрыша. Если добавить сюда противостоящие священному королевству, демоническую империю и звериное королевство, может и удастся избежать полного уничтожения, но урон будет колоссальным. Потому королевство просто не может оставить это без внимания. Прежде всего, урон от гражданской войны довольно велик, потому выбора просто нет. С точки зрения королевства, связь со мной ставшим целью, для принцессы входит в национальные интересы. Потому что информация порой стоит больше, чем целая гора золота. Думая о национальных интересах, есть вариант предать меня. Если бы я был обычным монстром, принцесса-сорванец, возможно бы и сделала выбор предать меня.